Ну почти. Принцип похожий. Подделывается ощущение от касания, цвет, размер, да все вообще. В конечном итоге это тело по ощущениям ничем не отличается от обычного. Внутри живет призванный дух. Им там в астрале очень скучно. Чего, ты думаешь, души людей, которые умерли там, не сидят на месте, а постоянно перерождаются? Им ведь там лучше. Тоже скучно, ага. А духи сами по себе так не могут. Майкл улыбнулся мне, посмотрев по сторонам насчет, куда это мы зашли. Люди вообще совсем-совсем сами по себе тоже не могут. Духов в псевдотело призывает маг, а людей в тело призывает мать и отец при помощи специальной магии. Хитро подмигнул я ему, показывая известный во всем мире непристойный жест. Ребенок густо-густо покраснел. Гарри, прекрати. Хи-хи, не надо стесняться, а то ты красный становишься. Сейчас как тресну. Зло зыркнул на меня Ривенклавец. А мы уже пришли, улыбнулся я, отскочив от злого парня и ткнув пальцем в огромную картину. Вот эту грушу надо пощекотать, показал я на картину груши на стене. Войдя внутрь, мы прошли вглубь громадного помещения, по которому во все стороны сновали домовики. На кухне шла активная работа, которая почти никогда не прекращалась. Маленькие ушастики жарили и парили, чистили и резали, и все это, в основном, магией. Майк, легонько пихнул я парня локтем. Ага, что? Повернулся он ко мне. Перейди на магическое зрение. Заметив, как он сощурился, после чего его глаза быстро забегали по сторонам, наблюдая картину магических потоков. Домовики пользовались типом магии, похожим на тот, который тренирую я. Однако из-за того, что домовые духи оставались, по сути, духами, они почти не имели живой ауры, то есть их аура была очень пластична. Колдовать всей аурой, как меня учила когда-то моя супруга, было для них более привычно, чем при помощи палочки. И сейчас Майкл наблюдал радужные потоки и перемещения в пределах аур маленьких человечков. Вытянутые линии захватов, вовсю орудующих ножами и половниками, чашками, кружками, кастрюлями и сковородками. По той же причине, отсутствие реального тела, домовики физически не уставали, но вот сон им все же был необходим по причине усталости ментальной. Наконец малыши заметили нас, и к нам пришла маленькая домовушка. Господа волшебники желают покушать, как Типпи может помочь господам волшебникам? Здравствуй, Типпи, меня зовут Гарри, а это Майкл. Я ищу домового эльфа или нескольких для себя в услужение. Есть ли свободные эльфы, желающие мне помогать? Работа на кухне на секунду застопорилась. Домовики столпились вокруг нас и начали ощупывать нас магическими щупами, жадно задерживаясь на мне. Майкл, тоже смотрящий магическим зрением, даже отшатнулся, но потом вернулся, глядя на спокойного меня. К нам вышел более старый домовик с обвислыми ушами, крючковатым носом, но в чистой белой наволочке с эмблемой Хогвартса. «Я чувствую в тебе большую силу, юный маг, ты бы смог поддерживать не менее 6 из нас, и твоя сила уменьшилась бы лишь наполовину, а вот юный сэр пока не сможет поддерживать ни одного из нас, слишком мало у него силы. Не переживай, уважаемый, он очень быстро развивается, и очень скоро сил у него будет хватать, единственное, что мне не требуется аж целых 6 помощников. Дом у меня не очень большой, и территория вокруг не требует особой работы, это просто лес. Я могу приютить вас хоть всех, но проблема в том, что на столько духов не будет работы, а я же знаю, как вы ее любите. Что же делать? Уши старого домовика грустно обвисли. Маленькие человечки были действительно слегка повернуты на работе. Я так и не смог найти информации о том, почему это так, но малыши действительно неутомимо трудились на своих хозяев, помогая им во всем. Сами они ману из окружающей среды брать не могли, а вот получать ее в переработанном виде от мага или подходящую ману от алтаря, это запросто. Именно поэтому они настолько сильно вожделели связать себя с подходящим магом, который бы давал им 2 единственные вещи, которые они страстно желали. Работу и ману. Давайте я возьму 4 из вас. Единственное, что, мне бы хотелось не афишировать это перед директором. Есть ли тут домовики, которые еще не привязаны напрямую к источнику Хогвартса, чтобы, если я вас заберу, директор не заметил? Есть 6 домовиков от древних родов, хорошо обученных и очень расторопных, но на них остались проклятия их рода, которые перешли на них из алтаря. Когда последний из хозяев исчез или умер, родовое поместье закрылось, и алтарь отрезал их от подпитки. Вот они и пришли сюда. Дамблдор не хочет привязывать их к местному алтарю школы. Он боится, что их проклятия перекинутся на алтарь, и они потребляют лишь крохи магии от детей волшебников. Это ничего, я их возьму и очищу от всех проклятий. Закончили мы со всеми делами часа за три. Четверо домовиков теперь были привязаны ко мне, но жить остались пока тут. В их аурах уже поселились тварюшки, которые весело сжирали все проклятия, которые на них были. Через несколько дней начнутся зимние каникулы, мы поедем домой, и я смогу их забрать. Этот знаменательный день будет высечен в скрижалях истории. Вещающий с огромной трибуны перед толпой миньонов будущий властелин мира был красив, молод и пафосен. Ну, некоторые мелочи не будем учитывать. Трибуна совсем не огромная, это просто стул, трансфигурированный в пюпитр. Толпу миньонов заменяют домовики, глядящие на меня со смесью скептицизма и обожания, ну и немного хотят вот прямо сейчас тащить меня к мадам Помфри, чисто на всякий случай, вдруг хозяин того, головой стукнулся. Ну а на месте властелина мира выступал скромный я. Не, ну а что, насчет того, что молод и красив, ведь никто спорить не будет. Вот и замечательно. Ну что, запускаем. Пробормотал я и подошел к своему законченному и оттестированному артефакту, забornику магической энергии. Подав энергию на контролирующий амулет, я отошел на пару шагов, заметив, как в центральном накопителе разгорелось небольшое солнышко. Там была искра молочно-белого пламени, которая разрослась и заняла весь объем накопителя. После чего портал сам закрылся наглухо. Не ну ни хрена себе, объем этого накопителя примерно равен 20 моим, а мой имеет объем магистра. Ох, это же просто охереть. И это заполнилось за 3 секунды даже меньше. Да мой конвертер ничуть не хуже, чем у моей бывшей жены. Довольная улыбка появилась на моем лице. Я бегал вокруг артефакта, радостно подпрыгивая. Все же такое молодое тело трудно удерживать в стабильном состоянии. Все время кажется, что я произвожу насилие над собой. Хочется носиться и вытворять дурь. Работает, никаких сбоев не вижу, и это замечательно, сказал я. Муха-ха-ха-ха, этот мир станет моим. Ха-ха-ха. Домовики смотрели на меня, выпучив глаза. Подойдя к артефакту, я положил на него руку прямо поверх управляющего артефакта на специальное углубление в кубике и почувствовал укол, после чего в меня хлынул поток маны, заполнивший меня до краев. Я улыбнулся и погладил каждого из моих домовиков по голове. Если что, они обожают персональный контакт со своим хозяином. Для них это поощрение. Сейчас я вас подключу к алтарю, и вы сможете получать энергию. Домовики аж засветились от счастья. Подойдя к каждому из них с коробочкой, попросил коснуться, и в их ауру встроились плетения передачи магии. А ну-ка попробуйте вытягивать все, что только сможете. Сколько угодно магии, удивился Тими, он был явно немного старше. Ага, сколько сможете. Вначале робко, маленькими ручейками, а потом уже рекой из артефакта полилась энергия. Я внимательно следил за аурами привязанных ко мне домовиков и за управляющим кристаллом. Вот основной накопитель начал очень медленно тускнеть, и через пару секунд портал вновь открылся и за секунду забил его на максимум, после чего портал закрылся. Ага, вроде все работает. Быстрее, чем одновременно четверо домовиков, я навряд ли смогу тянуть ману. Значит, все хорошо, а коробочку можно положить у меня дома. Теперь мне надо будет сделать артефактный продуктовый шкаф со стазисом, плиту для готовки еды и несколько преобразователей в электричество. Прозябать в каменном веке я не собираюсь. Глава 7. Зимние каникулы. Мистер Дамблдор, я совершенно не понимаю вашего беспокойства. Это очень опасно, и вы должны находиться в доме ваших родственников. Ведь только там вы в полной безопасности. Я вообще думал, что вы захотите остаться на Рождество в замке. Не захочу. Не надо переживать, мне есть где жить. Вы не мой родственник и не мой опекун, и поэтому я не очень понимаю ваше внимание ко мне. Эта беседа продолжалась уже полчаса, и Дамблдор уже начал меня утомлять. Вызвал он меня до обеда и теперь пудрил мне мозги на тему того, что я должен вернуться к Дурслям. В принципе, мне понятно, откуда он узнал, что я у них в последнее время не жил. Миссис Фиг оправилась от своей травмы и продолжила работу дятла. Но мне совершенно плевать на его хотелки. Кстати, еще одна вещь. У вас сейчас находится мантия-невидимка, которую мой отец дал вам. Я хотел бы получить ее обратно. Прервал я его на середине слова. пора бы уже заканчивать с этой беседой. Все равно ведь толку никакого. Дамблдор посмотрел на меня более внимательно. Ну давай, старикан, шевели мозгами, уже и улитке было бы понятно, что все твои проповеди на меня никак не действуют. Он вздохнул, потом молча встал и ушел куда-то внутрь своего кабинета. Ну оно и понятно, его уговоры все равно ведь делают только хуже. Вернулся он уже со свертком, который передал мне. Хоть это и довольно мощный и уникальный артефакт, но удерживать его у себя он все же не стал. Хотя, думаю, исследовал он ее от и до. Моя бывшая жена это уже сделала, и мой гримуар содержит среди прочего и пошаговую инструкцию производства такой мантии, хотя она ее и усовершенствовала. Возвращались мы в нашу гостиную с Флитвиком. Маленький преподаватель был задумчив и некоторое время молчал, провожая меня. «Вы не очень доверяете директору», — констатировал он через некоторое время. «Он политик, занимающий несколько должностей одновременно, а значит не может являться директором Хогвартса. Почему вы так считаете?» Он даже остановился на секунду в удивлении. «В уставе Хогвартса четко прописано, что его директор не имеет права занимать никаких других позиций, ни в политике, ни где-либо еще. Основатели Хогвартса не были дураками, и клятвы в те времена составляли грамотно. Если бы он, как и положено, дал клятву как нормальный директор, ему бы пришлось вначале покинуть все остальные посты. Но как же тогда это пропустили? Нет, это нереально, ведь тогда попечительский совет не должен пустить его на место директора, а им это тоже выгодно. Ведь если бы директор дал клятву, он по должности обязан заставлять всех, кто входит в попечительский совет и преподавательский состав, тоже давать клятву, а на это они никогда не пойдут, иначе такого балагана с запретами целых направлений не было бы. Либо Хогвартс пришлось бы разрушить до основания и построить заново. Да и такие преподаватели, как Снейп, не смогли бы стать преподавателями школы, ведь он клейменный раб, а раб может сотворить в замке что угодно. Он не хозяин себе. А почему директор хочет, чтобы вы жили с вашими родственниками? Ага, про раба он подачу пропустил мимо ушей. Ну, оно понятно, люди не идиоты. Как обычно, все знают, просто молчат. Значит, и я помолчу. Свою осведомленность о планах бородача я придержу при себе. Да откуда я знаю? Удивился я. Я вообще не понимаю, какое его дело, где я живу и чем занимаюсь. Он мне не родственник и не знакомый. Просто стрёмный старик, лезущий не в свое дело, и это реально настораживает. Для него, я просто сын одного из сотен его учеников. По какой причине он запихнул меня к родственникам, ненавидящим магию, я не понимаю. Последние дни перед отъездом домой я бегал, как заведенный. Собирал и зачаровывал специальный стазис-шкаф с расширенным пространством, а на выходных мы с домовиками даже протестировали его, взяв с кухни несколько горячих обедов. В понедельник мы спокойно вытащили обед таким же теплым и свежим, каким мы его туда положили. Кухонная плита и артефакт, создающий электричество, работали выше всяческих похвал, но вот разговорный амулет для связи с друзьями я зачаровать все же не успел. Слишком сложны были прошлые мои поделки и слишком много времени я на них потратил. В дополнение ко всему, я потратил последние несколько часов перед отъездом на детальное, ну чуть ли не обнюхивание мантии-невидимки, которую мне передал Дамблдор. Легкая, черная, буквально воздушная мантия, шедевр артефакторного искусства. Хотя вот сами заклинания, делающие из обычной мантии, мантию-невидимку, мне были известны. Проверял я ее на предмет неучтенных деталей, которых не было в изначальном проекте. Мало ли, что он туда прицепил. Мне надо было убедиться, что никаких следящих чар к ней не приделали. Я еще не был так талантлив, как моя жена, а эта мантия скрывала вообще все, в видимом и невидимом спектре, а также в магическом. Ну да, было бы очень странно создавать мантию таким образом, что в ней не видно в оптическом диапазоне, но в магическом зрении ты бы светился, словно новогодняя елка. Поэтому, никаких наложенных на нее чар видно не было, пока ты буквально не втыкался в ткань носом, что я как раз сейчас и делал. После детального обнюхивания я таки нашел два участка, которые отличались от оригинала. Один был точно похож на некий маяк, а вот второй был запрещающим нечто. Видать, чтобы избежать проверки на возможность наследования, находился он в части, отвечающей за проверку по крови. Оба участка я выкинул и убрал мантию в пространственный карман. Поезд. Гарри Поттер. В поезде мы с Невиллом, Падмой, Парвати и Гермионой заняли отдельное купе. Девочки сконцентрировались на просмотре модных журналов, а мы с Невилом резались в карты. Дети предвкушали рождественские праздники и были в замечательном настроении, а мой артефактный минимум был успешно выполнен. Мой коттедж в Австрии был, по всей видимости, построен еще веки так в 17-м. Стоял он в магическом мире, в месте, где был хоть и слегка повышенный магический фон, однако никаких источников не было и в помине. Мне это особо сильно и не надо было. Главное, чтобы было где жить. Я, конечно, посмотрю, что там на месте, где стоял мой ныне разрушенный мэнор, но сильно за это переживать не стану. Приехав на вокзал, мы распрощались с друзьями, и я перенесся в свой коттедж, призвав за собой домовиков. Приказал убрать и обновить все заклинанием репаро, не экономя магию, так как ее было завались, а чары сохранности, укрепления материалов и очистки уже начали кое-где слетать. После этого начал раскладывать и расставлять артефакты, которые я создал. Эли, передо мной появилась аккуратная большеглазая лопоухая девочка. Скажи, Эли, я понимаю, что эти тряпки, которые на вас, просто прикрывают и особо вам не нужны, но вы бы не хотели одеться нормально. Обратил внимание на ужас, появившийся на ее лице, и прервал зарождающуюся панику. Скажу сразу, я ни в коем случае не хочу прервать наш контракт или избавиться от вас. Совсем нет. Просто подумал, может, так вам будет приятно, если бы вы были одеты в красивые, опрятные одежды, и это только в том случае, если вам самим это будет приятно. Девочка успокоилась и пропищала. Хозяин горы так заботится о нас. Я так счастлива работать на хозяина. Домовые эльфы уже привыкли так ходить. Нам не вредит холод или жара, но одежду мы можем пошить и сами, это не будет считаться за то, как если бы хозяин дал нам одежду с желанием прогнать. «Ты сможешь это сделать?» – спросил я, улыбнувшись лопоухой. «Я умею, да, но Люси служила раньше у хозяев, которые выращивали хлопок и лен и сами занимались продажей платьев и тканей. Она умеет это делать даже лучше. О, это же замечательно! Какие вы у меня полезные молодцы!» Домовушка даже засияла от похвалы. «Тогда объясни всем остальным то, о чем мы только что говорили, и обязательно скажи, что я вас не выгоняю и не разрываю наш контракт. Если кто захочет, может обзаводиться вещами. Кстати, надо будет закупаться едой. Вы где раньше еду покупали? У прошлых хозяев были контракты на поставку свежих продуктов. То же самое было с ингредиентами для зелий. О, а ты знаешь где это? Сможешь туда переместить меня, чтобы я договорился? Могу, но я знаю несколько мест. Некоторые в деревнях магических существ. А вот хозяева теми покупали продукты у сквибов в магическом мире. Обычных магазинов я не знаю, надо спросить, да нам и не разрешено появляться лично перед обычными людьми, хотя, если хозяин Гарри прикажет, о, все хорошо, Эли, я хоть и волшебник, но абсолютно ничего не имею против магических существ и сквибов. Если ты знаешь, где взять продукты, пойдем туда. Я-то вообще никаких мест не знаю, кроме обычных магазинов, и, естественно, не стоит нарушать закон просто так, улыбнулся я. Я уже понял сами принципы застройки в магическом мире. В основном, здания тут четко делились на два основных типа, мэнор и домики для отдыха или охоты. Мэнор мог стоять где угодно, и место не зависело ни от чего больше, кроме присутствия и насыщенности природного источника силы, а потому, совсем нередкими были мэноры в лесу или в пустынной местности. При наличии источника волшебники по мере проживания старались привнести и облагородить местность как могли, разбивали сады, завозили магических животных, нанимали работников и домовиков, в общем, старались как умели. Домики для отдыха выбирались совсем по другим принципам, так как в те времена, да и сейчас, магический мир был достаточно свободен, а также для них не делало проблемы отсутствие магического источника. Волшебники искали наиболее красивые, живописные и уникальные природные места, дабы насладиться красотой во время отдыха. Как бы ни было приятно в родовом мэноре, где, как говорится, и стены помогают, но вот так иногда насладиться тишиной и красотой было очень приятно. Мой австрийский коттедж был как раз из второго типа и находился на горе, выходящей на огромное горное озеро. К нему примыкал специальный пляж на берегу теплого горного озера, по всей видимости, находящегося над горным источником. Портальная площадка переносила на пляж и обратно, а на озере тоже был оборудован небольшой домик с пляжем, баром и шезлонгами. Сейчас это все не функционировало из-за того, что все вокруг было покрыто достаточно толстым слоем снега. Прекрасный свежий горный воздух словно звенел от чистоты, а верхушки деревьев, спящих под толстым белым одеялом, слегка потрескивали. Вид с балкона завораживал своей красотой, и домовики носились по всей территории поместья, выдавая на все подряд чары восстановления, чары укрепления материалов и чары сохранения. Заодно, какое-никакое тестирование для моего запитывателя, хотя я был практически уверен в надежности моего артефакта. Слили мои домовики уже такое количество маны, которое даже никогда не думали истратить, ведь основная масса хозяев довольно жестко ограничивает потребление ими магической энергии. Думаю, можно будет сделать тут еще несколько пристроек для мастерской и для лаборатории, но это потом. Я раскрыл свой гримуар на разделе защиты магических жилищ. Энда, Фиделиус, я, конечно, сделаю, но это потом. За эти несколько дней каникул я ничего не успею. Там надо окружить всю территорию артефактными якорями, а сам ритуал – это громадная схема. Отвод глаз плюс расширение пространства, плюс иллюзия, плюс астральное заклинание, стирающее через инфосферу память об этом месте у всех, кроме хранителя. Очень мощная штука. Единственное что, это факт того, что этот ритуал надо делать первым, иначе он может конфликтовать с другими заклинаниями, наложенными на область. Вот после него запросто. Все, что угодно. Но перед наложением Фиделиуса все остальное придется снять. Энда, пока, на время, сделаю необходимые якоря, сколько успею, заодно и потренируюсь. А уж летом закончу с Фиделиусом. Рождество я особо не справлял, мне было откровенно ни с кем, да и для меня этот праздник никогда особо не был счастливым. В прошлом мире мои родственники сделали все, чтобы показать, насколько я нежеланный довесок в их семье, и хоть Гермиона и ее родители пригласили меня на праздник к себе, но это было как-то так мимоходом, вроде пожелания заскакивать на чай. Тем удивительнее для меня была обычная, невзрачная сова, которая постучалась в мое окно 23 декабря. Хмм, вроде бы ритуал ненаносимости я не обновлял, как удобно получилось. Значит, надо будет обновить в новом году. Аккуратно проверив и сову, и корреспонденцию на вредоносные добавки, ничего не обнаружил. Даже магии не было. Обычная бумага, причем тетрадный лист и обычные чернила. Хе-ха, ну от кого это еще может быть? Распечатал конверт и попросил домовиков накормить птичку, которая оказалась обычной почтовой совой. Дорогой Гарри, я бы хотела пригласить тебя на празднование Рождества 24 декабря. С уважением, Гермиона Джин Гринджер. Внизу стояла приписка. П.С. Родители дали свое согласие и очень хотели тебя увидеть. П.П.С. Приходи, хорошо, вдвоем веселее. Хмм, в принципе, что тут такого? Не вижу ни одной причины отказываться. Особо срочного тут у меня нет. Идти мне никуда не нужно. Вот и схожу в гости к Гермионе. Я внимательно глянул на кушающую почтовую сову. Ты можешь отнести почтовое сообщение моей подруге? Уху. Сова подвинула небольшой кошель для денег. Ага, я вспомнил что-то такое. Письмо стоит вроде бы пару кнатов. Покопавшись в кошельке, я извлек монетки и положил в кошелек, после чего быстро написал ответ. Конечно, приду. Буду утром. Пока что вызови моего домовика Тинки хотя бы один раз, чтобы я знал, куда перемещаться, иначе мне будет сложно найти твой дом. Рождество, дом Гринджеров. Хлопок послышался примерно в 11 утра. За ним последовал стук в дверь, Гермиона моментально скатилась вниз и распахнула дверь настежь. А как же проверить, кто там? Мало ли, хитро прищурился я. Но ты же сказал, что придешь сегодня, ответила Гермиона. Ладно, ты заходи. Пройдя внутрь, я поздоровался с родителями Гермионы и вручил подарки, за которыми утром метнулся в Лондон. В одном тихом закутке рядом с Сити я поставил выход своего портала, потому мог прыгать туда и обратно сколько угодно раз. Дэн получил от меня в подарок дорогую перьевую ручку Паркер, Эмма получила абонемент на модный журнал на год. В том мире он ей очень нравился, и она выписывала его постоянно, а Гермиона получила зачарованный ежедневник размером с тонкую тетрадку с 10 000 страниц в кармане с расширением. Это для записей. Хватит на все предметы. Некоторые преподаватели фыркают, когда не пишешь их дурацкими перьями на пергаментах, но думаю, если такое произойдет, зачаруем на слабый отвод глаз, они и обращать внимания не будут. А почему им не нравятся обычные ручки? Поинтересовался Дэн, с интересом разглядывая тетрадку, в которой появлялись все новые и новые страницы. Потому, что идиоты считают, что простые люди не способны придумать ничего лучше. Обычная психология резерваций. Магов по сути загнали в свой отдельный мир. Они прячутся от обычных людей. Вот и выдумывают себе легкие лозунги, мол, у магов все гораздо лучше, а обычные люди как были в средневековье, так и остались, а вот у нас, магов, прогресс. И что, ничего нельзя сделать? Почему? Можно, мы пользуемся всеми наилучшими благами всех миров, и плевать хотели на мнение ретроградов. А объяснить магам сводить их на экскурсию в обычный мир, вы меня с кем-то путаете, сэр. Им это не нужно, они активно сопротивляются любым новшествам, так зачем же я буду лезть не в свое дело? Тот, кто хочет и открыт для диалога, ну я всегда помогу. А если человек изначально не готов принять это, к чему бы мне пытаться насильно впихнуть им свое мировоззрение? Я что, похож на миссионера? Дэн наглядел меня с головы до ног и хихикнул. Вот на миссионера ты явно никак не похож. Да уж, миссионер из меня совсем никакой. Мы прошли в гостиную, хорошо знакомую мне по прошлой жизни, и расселись за столом. Ранний обед за разговорами сменился просмотром телека, а потом и игрой в карты. Насчет подарков мы с Гермионой побеспокоились днем, когда пошли по магазинам. Сестренки Потил получили от меня дорогие драгоценности, которые я сам сотворил для них, а для Невилла я купил красивый, солидный бизнес-ежедневник, вместо его напоминалки на следующий год. Он был расписан на каждый день со списком дел и расписанием на день. Себе я купил точно такой же, но зачаровал его на свою кровь. Когда день уже клонился к вечеру, я решил, что пора откланяться. Дорогие Дэн и Эмма, мне было очень приятно сегодня, время уже позднее, наверное, я уже пойду домой. А ты разве не останешься с нами до завтра? Куда же ты поедешь на ночь глядя? Тебе же еще надо до дому добираться. Как далеко ты живешь? Я живу в Австрии, причем в магическом мире, но это займет меньше одной секунды. Я же просто телепортируюсь к себе домой. Если хотите, приглашаю вас к себе в гости. А что делать завтра? Ты к нам придешь? Спросила Гермиона. Да без проблем, это ведь тоже займет меньше секунды. Зачем же утруждаться и застилать новую кровать, выделять мне зубную щетку и терпеть мое присутствие? Я хихикнул, представив себе эти неудобства. У меня имеется собственный дом, куда я могу прыгнуть в любой момент из любой точки земли. Гермиона подбежала ко мне, пожала руку и сказала: «Тогда до завтра, приходи пораньше, поиграем в карты», — заулыбалась девочка. «Конечно», — запросто ответил я. Вернувшись домой, все, что смог сделать мой детский организм, это выпить чаю, раздеться и упасть в кроватку. Гарри Поттер. Утро в моем поместье выдалось достаточно туманным. Это было довольно уникальное ощущение. Домовики уже успели полностью восстановить и очистить веранду, и теперь дерево сияло чистотой и свежим лаком, как будто все здесь было построено буквально вчера, а я успел поставить погодный щит позавчера вечером, поэтому тут было тепло. Сидя в глубоком деревянном кресле с чашечкой свежезаваренного чая, я вглядывался в туман. Сейчас здесь было по-своему хорошо, тишина была полнейшей. Густой туман глушил все звуки и казалось, что он накрывает весь дом, пытаясь убаюкать и меня. Было так хорошо и спокойно, что я впал в транс. На этот раз транс был расслабляющим, а не обучающим или концентрирующим. К таким я уже давно привык за десятилетия тренировок. Я периодически выходил из полудремы, подогревал стакан с чаем прямо у себя в руках и продолжал медленно попивать чай. На грани сознания зудела мысль о том, что надо идти в гости, но так не хотелось. В конце концов, я выдернул себя из кресла волевым усилием. Через 10 минут я уже стучал во входную дверь, внимательно следя аурным зрением за бегущей к порогу девочкой. Подбежав вплотную, она затормозила, отдышалась и спросила: «Кто там?» «Это Гарри, я пришел, как мы и договаривались». Дверь открылась, и на меня взглянула светящаяся от радости девочка. В младшей школе из-за ее интеллекта у нее никогда не было друзей. Конечно, и характер всезнайки давал дополнительные зазубрины, а иногда и сколы на гранитном камне дружбы с остальными детьми, постепенно сводя их на нет, ведь даже взрослые люди не особо любят тех, кто быстрее, выше, сильнее их хоть в чем-то, а уж тут мы говорим о том, что Гермиона была лучше их почти во всем. Да еще и заносчивый характер, ну скажем так, наслаивался, да вот еще и магия образовалась. В общем, результат налицо. «Привет, Гермиона», — улыбнулся я буквально сверкающей от счастья девочке. «Доброе утро, Гарри, а я тебя уже заждалась. Без друзей такая скука, Она потупилась и чуть повернулась в сторону. «А откуда ты столько магии берешь, чтобы ходить туда-сюда? У меня есть артефакт, алтарь. А ты не мог бы и мне такой дать, чтобы и у меня было много магии?» Гермиона прошла в гостиную, в которой были ее родители, с которыми я не замедлил поздороваться. «Что ты, ни в коем случае, у тебя сейчас магическое ядро только развивается, ни в коем случае ничего не трогай. Наш резерв – это очень сложное энергетическое образование, тут как в спорте, чтобы дальше прыгать надо дольше прыгать. Развиваются мышцы, наращиваются необходимые волокна, ну и все такое, понимаешь?» «Ага», – бешено закивала она, «и колдовать также, да, в смысле чтобы больше колдовать». «Надо больше колдовать, ну да, все именно так, и тут есть много составляющих и свои сложности. Какие? У нас есть само ядро, это заборник-фильтр-накопитель. Оно засасывает магию из окружающего мира, преобразовывает в подходящую тебе и собирает в таком мешке. Понятно? Ну, конечно, что тут сложного?» Даже слегка обиделась она. Родители смотрели на это все с огромным интересом и с улыбками. Как любые родители, они умилялись от своего чада. Чем больше ты опустошаешь резерв, тем больше приходится работать заборнику и фильтру. Ведь если резерв полон всегда, они даже не включаются. Итак, часто опустошая резерв, ты заставляешь расширяться эти два компонента. Скорость забора и преобразования маны возрастает, понятно? Ага, кивнула Гермиона, пыжась и втаскивая большой чайник, полный горячей воды на стол. Дальше сам резерв. Это тоже духовная структура, одна из оболочек нашей души, и она плавно растет, когда на него идет нагрузка. Тут уже слегка другая тренировка. Необходимо набирать ману и заполнять его всегда совсем немножечко больше максимума, как бы по чуть-чуть раздувая его. Ага, поняла, это как воздушный шарик, ну почти. Воздушный шарик, когда ты его надуваешь и сдуваешь, на нем не нарастает новый, ну, скажем, материал. Резиновый шарик, вот как ты его в магазине купила, таким же он и останется, может, только растянется слегка. А вот твой резерв сам постепенно преобразовывает часть маны в нем в собственные стенки. А если ты его еще постепенно растягиваешь, он и раздувается больше. Ага, поняла, снова закивала девочка, расставляя перед нами чашки для чая, вызвав улыбки у родителей. Именно поэтому, если относиться ко всему сложа руки, к 17 годам резерв как бы закостенеет, то есть стенки этого мешка станут уже настолько толстыми, что растянуть их будет очень сложно. Но если его с 11 лет, когда он только начинает расти, и до 17 развивать, можно и дальше его наращивать сколько угодно. Он продолжает оставаться эластичным. Ну и последний компонент – магические каналы. Помнишь, ты их уже видела магическим зрением? Да, человек весь пронизан этими каналами, я помню. Пронизан, да, и они даже более разветвленные. Некоторых мы с тобой пока не видим. Чувствительности не хватает, структура у них такая же, как и у резерва. Чем больше через них пропускать энергии, тем быстрее они растут, становясь более разветвленными. Ага, я видела их и у преподавателей тоже. Они всю жизнь пользуются только палочкой, и поэтому у них ужасно толстые каналы на одной руке и совсем тонюсенькие во всем остальном теле. Вот, ты и сама все поняла, отсюда и все упражнения. Часто опустошать резерв через каналы, а значит, колдуя, причем без палочки, и часто наполнять его, слегка переполняя. Вот и выйдет тренировка. «Молодые люди, а вы чай пить не будете?» — улыбнулся отец Гермионы. «Остынет ведь. Может, прервете этот безусловно интересный научный диспут?» «Ой», — спохватилась Гермиона, слегка покраснев. «Хи-хи», — рассмеялась ее мать совсем тихонько. «Выходные и сам праздник прошли, как пишут в газетах, в теплой и дружественной обстановке. Мы получили подарки от друзей, а я получил свитер от Молли Уизли». Глянув на него магическим зрением, я тяжело вздохнул. Придется всех Уизли закатать в бетон. Эта клуша ведь не угомонится. Судя по тому, что я знаю, она слишком себе на уме и считает, что есть только ее мнение, либо неправильное. Когда я при помощи телекинеза отлевитировал упаковку со свитером на задний двор и поджег его магией, Гермиона удивилась. «Гарри, ты чего? Это от Уизли. Как я и предполагал, там какие-то зелья». «Какие? Даже выяснять не стану. Не люблю эту гнилую семейку. И Рон ко мне лезет постоянно, и близнецы неровно дышали. Мать вот зачем-то подарок прислала, хотя я ни с одним из ее детей даже не разговариваю, а Рона вообще послал открытым текстом. Ну, оно понятно, зачем, зелье в нем, да моих денег охочи скорее всего. Кроме этого мелкого инцидента, ничего больше не омрачило наш отдых, и мы смогли спокойно насладиться обедом. На следующий день вся семья Гринджа решила принять мое приглашение, посетив поместье в Австрии. В остальные дни я решил отдаться детству по полной программе. Ну сколько можно заниматься, тренироваться и делать артефакты. Мы с Гермионой и сестричками Потил, которые тоже отпросились у родителей, одевались и выбегали на улицу, играя в снежки, катаясь на санках и играя в настольные игры. Как ни странно, но мое детское тело влияло и на все остальное. Нет, меня не тянуло на какое-то особое безумство, но в теле бурлила чистая, детская жизненная энергия. Хотелось бегать, смеяться и играть в снежки. Я еще с прошлого мира не знал родительской заботы и никогда не имел собственного детства, а потому легко шел на это. Мне это совсем не мешало сосредоточиться, если надо, и стать смертельно серьезным, но в душе не возникло абсолютно никакого сопротивления на тему погонять по лесу и покататься на трансфигурированных лыжах. Даже если и отъедем куда далеко, всегда можно вернуться либо моим порталом, либо при помощи домовика. С трансгрессией я хоть и был знаком, но это была боевая версия, когда маг превращался в сгусток тьмы. Пугать людей этим видом очень уж не хотелось, поэтому мы пока как все ножками. Гермиона была просто счастлива, что у нее, наконец, появился новый друг и даже несколько подруг в Хогвартсе. Загадывать наперед она не любила, но новая школа ей все же нравилась больше старой. Кроме того, ей повезло попасть на замечательный факультет, в котором учатся сплошные умники, то есть такие же, как она. Дети там старались именно учиться, и у Гермионы оставалось все меньше поводов хмуриться, как раньше, когда она училась в обычной школе. Подумать только, а вначале ведь она твердо решила, что Гриффиндор – самый лучший факультет. Судя по тому, что случилось на Хэллоуин, и как отреагировала декан Гриффиндора, ей бы там точно не понравилось. Как хорошо, что ее новый друг Гарри отговорил ее от такого глупого поступка, это она хорошо понимала, но, как и для всякого ребенка, любые плохие, ошеломительные, болезненные или неприятные новости очень быстро вытеснялись и замещались множеством новых и интересных впечатлений. Сейчас Гермиона откровенно бесилась, как любая маленькая девочка, играла в снежки с Гарри, каталась и откровенно наслаждалась своими каникулами. Нет, не подумайте, что ей вдруг стало плохо с родителями, просто раньше друзей у нее совсем не было. Все были либо глупыми, либо напыщенными, и никто не хотел учиться, а ее называли заучкой и противной бобрихой. Родители, конечно, удивились, когда Гермиона вернулась домой с идеальным прикусом и абсолютно белыми зубами, но, когда Гермиона объяснила им, что в магическом мире любые болезни простых людей лечатся либо заклинанием, либо зельем, родители впечатлились, ведь результат был прямо перед их глазами. Глава 8. Конец года и каникулы. Так и прошли наши совместные зимние праздники, и через день я спокойно сидел дома. В поезд я не пошел, а друзьям сказал, что отпарирую с домовиком. К чему мне трястись на паровозе целый день? Прыгать я мог сколько угодно раз туда и обратно. Теперь, когда я раскидал все маяки для доступа, я мог спокойно уходить, куда угодно, прямо из замка хоть каждый день. Да, я думаю, я вообще большую часть времени буду жить дома. В комнате я живу один. Кто там и куда перемещается, никто не заметит. Зашел человек в свою комнату и пропал. Кто узнает? Тем более я на дверь поставил мощные запирающие чары, чтобы не лазали всякие там. Но даже если кто-то прорвется и окажется, что в комнате пусто, ну отлучился человек, мало ли. Именно на это в первую очередь подумает директор, тем более, что он только что отдал мне мантию-невидимку. Ну решил парень по замку пошастать невидимым, как это делал его отец в свое время. В общем, думаю, хотя бы часть времени есть и спать можно дома. Меню в Хогвартсе оставляет желать лучшего, а тыквенный сок – это вообще зло. Вернулся я прямо к концу ужина и прошел в гостиную, а уже там встретился со всеми остальными. Занятия вернулись в свою колею. Вперед по учебнику я слишком сильно не забегал, а больше налегал на бесполочковую магию всей аурой. Арсенал мой рос каждый день, хотя, натренироваться делать заклинание всей аурой и делать заклинание всей аурой, на ходу, не отвлекаясь, не закрывая глаза, причем еще и мгновенно, это две разные вещи, между которыми гигантская разница. Возобновились также и попытки Дамблдора втравить меня в его дурацкий квест «Оторви башку Квиринусу Квиреллу». Да нафиг он мне сдался, там и так видно, что он давно не жилец. Дошло до того, что МакГонагалл при мне начала обсуждать июньскую статью об ограблении банка прямо за нашей спиной, пока мы с сестрами Патилой и Гермионой сидели в библиотеке. Лестница, ведущая на третий этаж еще два раза, пыталась заклинить так, чтобы не позволить мне пройти мимо Пушка. Да на что бородач надеется? Уж после того, как я активно выяснял у портретов о судьбе близнецов, я явно не полезу к такому опасному песику, убившему двух человек. Хоть это-то ему должно быть понятно. Закончилась зима, а весна вошла в свои права. Старшеклассники стали еще больше зажиматься по углам, а меня эти попытки Дамблдора направить меня и Квиррелла на путь истины уже достали. Да еще у Рона случилось сезонное обострение, и он начал приставать ко мне, подстерегая и пытаясь набиться в друзья. То он извиниться решил, то опять наслабо проверяет. В общем, рыжеголовый кретин несколько раз был послан, после чего я начал влеплять ему конфундус без палочки, оставляя стоять и глупо хлопать глазами прямо в коридоре. Все равно ведь дебил, и изменений в умственных способностях, вызванных частым конфундусом, никто не заметит. Проблема с философским камнем начала серьезно раздражать, и я решил разрешить эту проблему самым простым и незамысловатым путем, переложить ее на чужие плечи. Ну, в конце концов, я, типа, ребенок, есть компетентные органы, вот пускай они этим и занимаются. В принципе, именно так и должен поступить любой сознательный гражданин, а не заниматься тут фигней. Я даже прыснул от пафосности фразы «Ой, не могу, хи-хи». Сразу вспомнил себя же в прошлом мире, но там была огромная разница в виде друга Рона. Он же как вобьет себе какую хрень в башку, это ж писец, кувалдой не вышибешь. А главное, подстрекал он на всякую дурь постоянно кого, именно меня, перенесся на ночь домой и, достав из кармана пергамент и прытко пишущее перо, сел катать телегу. Уважаемая мисс Боунс, из абсолютно достоверных источников мне стало известно, что в этом году в Хогвартсе директор Дамблдор подвергает жизнь детей смертельной опасности. Перекрыв коридор третьего этажа, директор поместил в конце взрослого Цербера и в начале года предупредил, что заходить туда нельзя под страхом страшной смерти. Мисс Боунс, вы как взрослый человек понимаете, что такое предупреждение для маленьких детей буквально является прямым приглашением пойти и проверить, что же там такое. Именно так поступили близнецы Уизли. Причем не один раз, а дважды. На первый раз они отделались лишь мокрыми штанами, а вот на второй раз им так не повезло. Один из близнецов был растерзан, а второй – смертельно ранен, и я не представляю, жив ли он теперь. Я считаю, зверь четвертого класса опасности вообще не должен находиться в школе, полной детей, но это еще не все. У этого коридора на третьем этаже есть другая, еще более темная цель. В этом году один из преподавателей – Квиринус Квиррелл стал одержим злым духом, который в данный момент находится у него в затылке и прячется под тюрбаном, намотанным на голову. Именно на него и расставлена эта ловушка, а случайные дети стали ее жертвами. Умоляю, пожалуйста, примите меры для обезвреживания преступников и снимите с нас эту ужасную угрозу. Я не считаю, что директор школы для малолетних магов имеет право намеренно и осознанно подвергать наши жизни смертельной опасности. К сожалению, из-за боязни разоблачения директором не могу подписаться своим именем. Искренне ваш, аноним. Вручил домовику парочку кнатов и отправил его на косой переулок в общественную совятню, а сам вернулся в общагу. Получение результата заняло всего день, а о том, что случилось, я узнал через Невилла, который удосужился спросить у Сьюзен Боунс. Оказалось, ее тетя не порола горячку и не ломанулась сразу в Хогвартс, а вначале спросила у племяшки. Та и отписала, что, мол, да, было дело, близнецы Уизли пропали из школы, и ходили слухи про трехголовую собачку. И таки да, Квиринус Квиррелл уходит всегда в тюрбане, от него несет трупами и чесноком. После этого Амелия насторожилась и заглянула в гости к Уизли, после чего побежала с докладом прямо к министру. Вот на этом-то этапе дерьмо попало в вентилятор. Я и сам стал свидетелем, так сказать, прибытия. Авроров было десятка два. Мадам Боунс, ее зам и еще парочка ответственно выглядящих джентльменов, которых я не знаю. Остальную информацию мне достать не удалось. Ни через портреты, ни через Сьюзен. Даже снабженная вкусной шоколадкой она вернулась ни с чем. Тетка ее отфутболила. Ну понятно, служебная тайна, все дела, но директора из Визингамота все же выкинули. Он там и так на ладан дышал. Слишком многим он поперек горла. Но заседание было закрытым, так что и тут засада. Ну мне без разницы, важен результат. Кверрелла куда-то дели. Цербер убрали, коридор на третьем этаже очистили, но я туда все равно не ходил. Вот, казалось бы, лепота, но я совсем забыл про Хагрида. Оно и не мудрено, для меня ведь прошло столько времени. А ведь Хагрид яйцо дракона получить успел, и дракона вылупить и вырастить смог. Проблема была в том, что тормозящей всю компашку в прошлом Гермионы не было. Она ни с Роном, ни с Хагридом не общалась. С лесником общался только Рон. Ну оно и понятно, никто другой с Рончиком говорить не желал. Да с ним и родной брат не разговаривал. Разве можно ожидать от Рона хоть грана разумности? Разве мог он сказать Хагриду, мол, ты чё, бомж лохматый, сдурел, дракона прямо под замком выращивать? Нет, Рон бегал к Хагриду каждый день, как на работу. Еще и умилялся, какой Хагрид молодец, вырастил такую лапочку. А соображалки понять, что лапочка может всех детей банально сожрать, это как? Короче, добегался. Увидеть достоверно я смог только расхреноченную в щепу, обугленную избушку лесника и обоих горе-драконологов в сильно запеченном виде. От вида Рона даже меня передернуло. Такого Рона даже родная мать не узнала. А тут ожоги, сделанные магическими существами, не лечатся совершенно. То есть Рон, если и выжил, то стал пожизненным инвалидом. Они теперь с Муди могут соревноваться, кто круче выглядит. В фильмах ужасов сниматься без грима могут. Короче, ужас. Но это было еще только началом. Никто не знал, куда делся дракон. Они огромные, очень быстро растут и летают. Могут плеваться огнем. Главное, чтобы такое чудо в естественный переход не попало и в обычный мир не залетел. Драконы ведь магию видят. Жертв будут десятки тысяч, а статут секретности будет серьезно нарушен. И самое главное, что хороший и добрый мальчик Гарри даже близко не приближался к избушке Хагрида, и во время инцидента я без дураков просто спал. Первый раз сумел подслушать отборный мат в исполнении Амелии Боунс. Авроров позвали не сразу, когда поняли, что вообще произошло. Дракона уже давно и след простыл, и умотал он в совершенно неизвестном направлении. Вот где его теперь искать, затаится и будет жирок накапливать. Короче, на уши подняли все отделы министерства, Аврорат, мракоборцев и даже отдел тайн. А добродушного туповатого лесника под шумок списали. Сильно об этом не трубили, но Хагрида приговорили к смерти и банально отрубили голову. У него и так была непогашенная судимость, причем за идентичный проступок, пронос в школу Акромантула, который, по их мнению, убил Миртл Уоррен. За него тогда вступился Дамблдор, и смерть маглорожденной списали. Правды ведь никто не знал. А тут второй такой же проступок. А уж когда узнали про огромную колонию акромантулов в запретном лесу. Вот в таком темпе и подошло время экзаменов. Единственная проблема была с Зати. У нас банально исчез преподаватель. Ах, какая неудача. Ладно мы, первоклашки, а что насчет пяти и семикурсников? Но наше руководство было занято и поступило по проверенной веками традиции. А нам похрен. Экзамен у нас принимала мадам Вектор, чисто по принципу. «Дети, создайте люмос». Мы смогли все сдать на превосходно, и, когда остальные еще ожидали неделю за каким-то надом, я втихаря уже покинул замок, договорившись с друзьями переписываться. Там все равно сейчас не до меня, и по замку шныряет огромное количество левого народу. Дом семьи Гринджер. Гермиону и сестричек я тоже перекинул порталом, к чему им ждать неделю. Какой же я коварный и неправильный. Совращаю милых девочек от школьных занятий, хе-хе. «Мама, папа, я дома!» — крикнула Гермиона, затащив свой громадный сундук левитации и бухнув его на пол. «Дэн, Эмма, возвращаю вашу дочь, как и взял, в целости и сохранности. Также приглашаю вас заскакивать к себе в гости. Заодно летом можем отдохнуть на море». «На каком?» — поинтересовался отец Гермионы. «Да какая разница? Полетаю на метле над пляжами, найду хороший, и там разместимся. Я думала, ты имеешь в виду гостиницу?» — удивилась Эмма. «Ну можно, конечно, и в гостиницу, но зачем? Вы постоянно забываете о порталах и домовиках, а у меня их целых 4. Где бы мы ни были, нас обслужат и накормят, а вернуться обратно в дом дело одного шага. А ты чем будешь заниматься?» — спросила Гермиона. «У меня уже расписан большой план на следующие несколько месяцев. Надо доделать артефакты, несколько ритуалов и обустроить поместье. Нужна мебель слегка поновее, освещение, обогрев, электричество, да много чего. Поместье хорошее, добротное, но много чего не хватает. Гарри Поттер». Закончив с Гермионой, Я вернулся к себе порталом и завалился спать. Все-таки 12-летнее тело накладывает свой отпечаток, и от переполнения впечатлениями тоже устает не меньше, чем от физического труда. Следующая неделя была занята подготовкой каскадного ритуала сокрытия. Я изготавливал якоря, расставлял их по огромной территории вокруг поместья и запитывал от источника. Я замахнулся скрыть ото всех участок примерно в 100 квадратных километров. Здесь все равно была дикая природа и никого вокруг. Вот пусть эта замечательная тенденция так и продолжается. В воскресенье я позвал в гости Гермиону и провел ритуал вместе с ней, сделав хранителем Эли, мою домовушку, а Гермиона автоматически имела допуск к моему поместью. Следующим на очереди был погодный ритуал, который устанавливал благоприятную погоду везде на территории моего поместья. Я тщательно выбрал зоны покрытия, чтобы установить погоду без сильных вьюг или очень уж знойных дней летом. Нормальная, нейтральная температура без перегибов для меня будет оптимальной. Лето проходило в заботах и приятных хлопотах. Мы с домовиками заскочили к нескольким фермерам, которые продавали продукты питания и оговорили цены. Трое из 7 фермерских хозяйств были наследственными, и там моих ушанов знали уже давно. В одном месте было поселение оборотней, где продавалась пшеница, лук и укроп. Странное сочетание, но мои домовики умеют печь собственный хлеб, что тоже очень приятно. В общем, пригодится все. «Вы только не приходите в полнолуние», — хрипло сказала мне беловолосая девушка. Ее звали Дебора, веселая и разговорчивая волчица, с которой мы сдружились. Вспомнив очень похожую ситуацию с моей бывшей женой, когда мы пришли в поселение к Вейлам, даже задумался, а смог бы я один, без ее помощи одолеть тех зазнавшихся идиотов-дворянчиков, которые похищали Вейл для собственных развлечений, не знаю даже, возможно с трудом, но скорее всего смог бы, но там уже лучше не ошибаться, одна ошибка, и меня бы захватили, в этом мире той деревни на месте не оказалось, я проверял, там вообще ничего не было, оборотней вообще никто особо не любил, все же нанимать на работу их не желали не просто так. Практически ты вверял свою судьбу под ответственность и серьезность постороннего человека. Тут уже действовал закон больших чисел. Один раз ликантроп не забудет самоизолироваться в полнолуние. Не забудет и дважды, и 20, и 50 раз, а вот на 51-й может и забыть. Никто не застрахован от случайности. Проблема была в том, что с тебя будет довольно и одного раза, когда он случайно придет на работу и таки да, забудет. Может, как буду постарше, попробую их вылечить. Должно получиться. Каникулы проходили в тренировках, отдыхе на море, купании и создании артефактов. Несколько определителей зелий и ядов я создал для продажи. Думаю, спрошу у своего поверенного, кто их купит. С моим бесконечным источником энергии я могу хоть завод построить и клепать их сотнями. Разговорников я наклепал сразу с десяток. Конец лета для меня ознаменовался окончанием проекта артефакта для раскачки резерва и каналов. Это были 2 браслета на руки, браслеты на ноги и кулон. Все становилось невидимым и привязывалось к владельцу. В периоды неактивности он тянул энергию через все каналы, заставляя их расти, после чего при заполнении ядра начинал добавлять ману обратно в источник, растягивая его. За день он мог делать примерно 80-90 таких циклов, но я посчитал, что это будет слишком уж быстро и ограничился 40 циклами на этом этапе. Думаю, буду постепенно поднимать количество циклов. Если мне срочно понадобится высосанная из меня мана, я могу восполнить ее мгновенно либо из источника, либо из накопителя в браслетах. Энда, хоть такой мегаартефакт и был дико сложен, но я был счастлив от того, что сумел его создать. Это была лично моя разработка. Он, конечно, основывался на всех моих прошлых знаниях, да и в гримуар я заглядывал частенько, но все равно, это была моя первая абсолютно независимая разработка, от начала и до конца. Этим летом я даже успел испытать мой погодный щит, так как осень началась даже чуть раньше, но не для меня, а если еще учитывать, что мое озеро подогревалось теплым источником, купаться я мог и до зимы. Я наслаждался последними днями перед началом учебного года, когда мои домовики притащили ко мне страшно брыкающегося домового эльфа. Ох, и я ведь чуть не забыл о нем. Заклятие инкарцера обвило веревками этого бичугана с ног до головы. «Это кто такой вообще?» — поинтересовался я у Эли. Ходил тут и вынюхивал в округе. Внутрь он попасть не мог, но как-то он место нашел. Я перевел свой взгляд на замотанного эльфа. «Ты кто вообще такой? И что здесь делаешь?» «Я домовой эльф, Гарри Поттер, сэр». «Ну то, что ты домовой эльф, я вижу, но чей ты, я не вижу эмблемы рода на твоей одежде. Гарри Поттер, сэр должен простить Добби, ведь Добби не может назвать имя своего хозяина, но, голову мне не морочь, Добби, прервал я его, любой домовой эльф будет гордиться хозяином, на которого работает, и с гордостью носит его герб на своей одежде. Давай начнем сначала. Чей ты эльф и зачем пришел ко мне? Гарри Поттер, сэр должен пообещать, что не пойдет в этом году в Хогвартс. В этом году там будут происходить ужасные вещи. Ну и, поконкретнее можешь? Нет, Добби не может. Ну так чей ты эльф? Добби не может сказать. То есть ни деталей о том, что конкретно будет происходить, ни о том, чей ты эльф, ты не говоришь. Так какой из тебя толк? Ты вообще ничего не сказал и ожидаешь, что я просто так поверю какому-то бездомному домовику на слово. Добби не может. Добби плохой эльф. Ты эльф Малфоев. Добби не может сказать. Ты делаешь это по чьему-то приказу. Добби не может сказать. Так, Добби меня достал. Отвечай немедленно, или я вырву ответы у тебя из глотки. Но Добби не может сказать. Запищал тот. Аркх. К черту все. Шарахнув по Добби снятием иллюзий, развеял его псевдотело и заметил, как духа выкинуло обратно в астрал. Потянул его, призвав в фантомном виде. А некромантия – это все-таки удобная штука. Создав контур удержания и наложив печать на дух, заставляющую полно и правдиво отвечать на мои вопросы, начал допрос. Отвечай, дух, полностью и правдиво на все мои вопросы, не утаивая ничего. Как твое имя? Добби. Чей ты домовой дух? Ничей. Как ничей? Контракт был только что разорван, и печать, привязывающая к хозяину, потеряна. Вот мать твою домовиху. Хорошо, чьим домовым духом ты являлся до того, как печать была разорвана? Я принадлежал волшебнику Люциусу Малфою. Хмм, значит, старина Люци решил таки начать играть против меня. Мой хозяин вынужден был отдать меня и артефакт, который я охранял, волшебнику Дамблдору. Ага, значит, Малфой таки ни при чем. Отлично, вон оно как. Выходит, старику обо всем заранее известно, и это он все спланировал. Ну как я и думал, что Дамблдор хочет от меня. Он хочет, чтобы я испугал вас и заставил искать виновника будущих безобразий, которые будут происходить в Хогвартсе. Хмм, вот ведь старый манипулятор. И что ты намеревался сделать? Я хотел не пустить Гарри Поттера сэра на платформу с магическим поездом. А я на поезде и не ездил. Что еще ты хотел сделать? Я не знал, я еще не придумал. Взмахнув рукой, выпустил домовика из круга удержания. Ладно, ну хоть с этим разобрались. Домовой дух вернулся в астрал, и теперь с ненормальным Добби проблем больше не будет, а вот белобородому комбинатору будет сюрприз. А уж какой сюрприз будет для Молли Уизли. Глава 9. Второй курс. О, привет, Гарри, а мы тебя по всему поезду искали, заявил Невиллу, пришедший со стороны Хагсмита. Я переместился примерно через 10 минут после приезда поезда. Как раз мне должно было хватить времени встретить одноклассников и войти в большой зал всем вместе. Да я не на поезде приехал, ответил я, здороваясь с остальными хаффлпаффцами и ривенклавцами. А как, домовик экспресс, хихикнул я, оглядывая остальных ребят. Мы маги или где? Они бы еще придумали на телегах кататься. Я вот и подумал, что нет смысла трястись до вечера в поезде. Мы уже вошли внутрь и начали рассаживаться за свои столы. О, ты откуда-то взял домовиков? Включилась в беседу Сьюзен. Прямо рядом с вашим факультетом находится кухня Хогвартса. Они все там. На стене висит картина и на ней груша. Ее надо пощекотать, двери откроются. Только придется идти к директору и платить школе отступные. Что-то в районе 700 галеонов. После этого вы сможете привязать их к себе. Текс, хаффлпаффцев озадачил, значит план минимум уже выполнен. Хи-хи. Раскланившись с остальными одноклассниками, мы начали ожидать распределения первокурсников. Сегодня, если я правильно помню, должна поступать Луна Лавгуд, которая была нашей подругой в моем прошлом мире, и распределиться она должна как раз в Ривенкла. Замечательно. Как раз я вижу белокурую мечтательную мордашку. Блин, вот еще о чем я забыл. Ведь не только Луна распределяется сегодня, но и Джинни Уизли тоже. И куда бы, вы думали, ее послала шляпа? Гриффиндор, а вот не ей-ей-ет. Бросив взгляд на сидевшую напротив рыжую сталкершу, скривился. Вот как, ну как она смогла уговорить этот колпак распределить ее на Ривенкла? Да она же тупее своего братика Рона. По-моему, старой шляпе вообще плевать, и, если ее начать упрашивать, она на этот факультет и пошлет. Не хватает еще слюны, вытекающей изо рта рыжей до полной картины. Смотрела она на меня, как на кусок сочного стейка, и в этот момент ее проклятие особо сильно активизировалось, заставляя ее черные отростки шевелиться особенно мерзко. Светло-рыжие волосы, веснушки и отрешенное выражение лица, а в мыслях мелькает, что она купит на мои деньги. Энда, там уже целый список. Хуже было только то, что ее еще и поселили в одной комнате с Луной. Да она ее за 7 лет учебы высосет. Хорошо хоть не с Гермионой. Дети с разных лет обучения друг с другом не живут. Но Луну тоже жалко. Энда, это будет тяжелый год, пробормотал я себе под нос.